А. Таким образом, Бёме представляет себе Бога не как пустое единство, а как само себя делящее единство абсолютно противоположного. Но, разумеется, мы не должны ожидать найти у него совершенно определенное различение. Первое, единое, Отец – обладает вместе с тем характером природного бытия. Так, например, он говорит, что Бог есть простая сущность, способ представления, который мы встречаем также и у Прокла. Эту простую сущность Бёме называет сокровенным. Он поэтому и определяет ее как темпераментум, умеренность, как то самое единство различного, в котором все умеряется. Мы видим также, что он называет великий солитер, последний является то божественным солитером, то солитером природы, также и сальнитером. Когда читаешь, как он болтает, как о чем-то знакомом, об этом великом солитере, то сразу не понять, что это означает. Но это на самом деле лишь сапожническое коверкание слова «сальнитри» — «селитры», которая на австрийском наречии еще и теперь называется сальнитером. То есть, следовательно, и под этим словом он все еще разумеет нейтральное и поистине всеобщее существо. Это божественное великолепие. В Боге существует пышная природа, деревья, растения и так далее. В божественном великолепии мы должны преимущественно рассматривать две вещи – солитер или божественные силы. Он рождает для себя все плоды – и Меркурий или звук. Этот великий солитер есть неоткровенная сущность. Он, подобно неоплатоновскому существу, не знает о самом себе и точно так же никем не познается. Б. Эта первая субстанция содержит в себе все силы или качества, как еще не отделенные друг от друга. Таким образом, этот солитер выступает у Бёме как тело Бога, объемлющее собою все качества. Качество представляет собою у Бёме одно из основных понятий и первое определение. С качеств он и начинает в утренней заре в восходе. Он затем приводит в связь с качеством квалитат, также и в течение инквалиарен, и говорит там: качество есть подвижность, течение или побуждение всякой вещи. Эти же качества – он и хочет затем определить, но его изложение очень неясно. Качество есть подвижность или движение всякой вещи, каков, например, зной, который жжет, поедает и приводит в движение все, что в него попадает и что ни одного с ним свойства. И он же в свой черед освещает и согревает все, что холодно, влажно и темно, и делает мягкое твердым. Но он содержит в себе еще два вида, а именно свет и яростность, отрицательность. Свет сердца зноя есть приятное, радостное зрелище, сила жизни, часть или источник небесного царства радости, ибо он делает в всем мире все живым и подвижным. Всякая плоть, равно как и деревья, листья и трава, растет в всем мире силою света и в нем имеет свою жизнь, как в добре. Но зной содержит в себе в свой черед и яростность, так что жжет, поедает и истребляет. Эта яростность течет, движется и воздвигается в свете и делает свет подвижным, и они борются и сражаются между собою в своем двойном источнике. Свет пребывает в Боге и без зноя, но в природе он не пребывает так, ибо в природе все качества суть одно в другом, по тому образу и роду, как Бог есть все. Бог, Отец, есть сердце. В другом месте о троякой жизни человека у него сын называется сердцем Бога. А еще в другом месте, утренняя заря, он называет сердцем дух или родник природы. Из него все проистекает. Итак, зной господствует во всех силах природы и согревает все, и есть источник во всем. Свет же в зное дает всем качествам силу, так что все становится приятным и исполненным блаженства. Бёме насчитывает целый ряд качеств – холодное, знойное, горькая, сладкая, яростная, терпкая, жесткая, шероховатая, мягкое качество, звук и так далее. Горькое качество также находится в Боге, но не таким образом, как в человеке желчь, а представляет собою некую вечно длящуюся силу, важный торжествующий источник радости. Из этих качеств созданы все твари, и поэтому происходят из них и живут в них, как в своей матери. Силы звезд — суть природа. Все вещи в всем мире проистекли из звезд. Это тебе докажу, если ты не чурбан, и есть в тебе немного разума. Если рассмотреть все течение или всю окружность звезд, то скоро можно увидеть, что оно есть мать всех вещей или природа, откуда все вещи возникли, и где они состоят и живут, и чем все движется. И все вещи созданы из ее сил и пребывают в ней вечно. Так, например, мы говорим, что Бог есть реальность всех реальностей. Бёме продолжает: «Но здесь ты должен в духе возвысить свое разумение и рассмотреть, каким образом вся природа со всеми силами, которые в природе, а также ширь, глубь и высь, небо и земля, и все, что в них, и что над небом, каким образом все это есть тело Божие, а силы звезд — суть проводящие жилы в природном теле Божием всем мире. Ты не должен думать, что в теле звезд содержится вся торжествующая Святая Троица, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Однако не надо понимать и так, будто его совсем нет в теле звезд и всем мире. Здесь возникает ныне вопрос: откуда же небо имеет или черпает такую силу, что создает в природе такую подвижность? Здесь должно тебе устремить взор выше и вне природы, в светло-святую, торжествующую божественную силу, в неизменную святую Троицу, которая есть торжествующее, текущее, подвижное существо и содержит в себе все силы, подобно как природа. Ибо это есть вечная Матерь природы, от которой возникли небо, земля, звезды, стихии, ангелы, дьяволы, люди, звери и все, и в которой пребывает все. Когда именуют небо и землю, звезды и стихии, и все, что над всеми небесами, то тем самым именуют всецело Бога, который в вышесказанном существе, силою своею от него исходящей, так сделал себя тварным».